Дьюк и Джо обнаружили, что 5 замков на внутренней двери заклинило. «Пусть так и остаются», — решил Джо. «Мы всегда можем взломать их. Давай пока выправим бронированную дверь». Бронированная дверь, располагавшаяся за запирающейся, была рассчитана на то, чтобы выдержать возможный взрыв не хуже стен. Она открывалась и закрывалась с помощью рычажного устройства. Джо не смог справиться с ним. Дьюк, который был тяжелее на 40 фунтов, также не смог сдвинуть ее с места. Тогда они навалились на рычаг вдвоем. Не с места. Ага. Джо, а как насчет того, чтобы попробовать молотом? Молодой негр нахмурился. Дьюк, я бы предпочел, чтобы твой отец сам сделал это. Ведь мы можем сломать рычаг или обломать зубцы на шестерне. Вся беда в том, что мы пытаемся приподнять с помощью этого рычага груз весом примерно в тонну, вместо того, чтобы двигать его, как положено, в горизонтальной плоскости. Да, но эта дверь всегда была довольно тугой. Так что же нам делать? Может, попробовать аварийный выход? К крюку в потолке подсоединили трос и блок. С их помощью гигантские баллоны были аккуратно расставлены по своим местам. Барбара и Карен тянули конец троса, а мужчины передвигали баллоны, устанавливая их на место. Когда середина помещения была освобождена, стал возможен доступ к люку, ведущему в аварийный туннель. Крышка люка была очень тяжелой и массивной. Чтобы поднять ее, также пришлось использовать блок и трос. Крышка со скрипом подалась и вдруг отвалилась вбок, так как пол был наклонен на 30 градусов. Падая, она успела ободрать голень Дьюку и чуть не ушибла Джо. Дьюк выругался. В туннеле также хранились кое-какие припасы. Девушки стали вытаскивать их наверх. Карен, так как она была миниатюрнее всех, подавала их наверх, а Барбара укладывала их рядом с отверстием. Вдруг Карен высунулась из люка. «Эй, хранитель воды, здесь есть вода в банках». «Замечательно», — Джо сказал. «Совсем забыль, ведь сюда не заглядывали с тех пор, как убежище было оборудовано и снабжено припасами». «Джо, а что делать с распорками?» «Я сам займусь ими. Ты только вытащи припасы. Дьюк, туннель не защищен броней, как двери. Эти распорки удерживают на месте металлическую крышку. За ней расположены припасы. А потом идет крышка люка, которую мы только что сняли. В самом туннеле с интервалом в 3 метра перегородки из мешков с песком, а выход из туннеля защищен слоем грунта. Твой отец считает, что должно было получиться что-то вроде кессона, преграждающего путь взрывной волне. Пусть она врывается сюда. Кессон замедлит ее продвижение, а потом и вовсе сведет на нет. Боюсь, что мешки снаружи завалили крышку. В таком случае придется прокапываться сквозь песок. А почему он не использовал настоящую броню? Он считает, что так безопаснее. Ты же видел, что произошло с дверью? Не хотел бы я пробиваться через стальную преграду в этой узенькой норе. Тогда все ясно, Джо. Напрасно я, видно, называл презрительно норой это мудрое сооружение. Да, это верно. Теперь можно назвать все это убежище машиной. Машиной для выживания. Больше ничего нет, — возвестила Карен. Не могли бы джентльмены помочь мне вылезти? Например, ты, Дьюк. А может, лучше положить крышку на место, оставив тебя внизу? Дьюк помог сестре выбраться из отверстия. Джо спустился вниз, морщась от боли в груди. Доктор Ливингстон, внимательно наблюдавший за происходящим, спрыгнул вслед за своим товарищем, использовав его плечи в качестве посадочной площадки. «Дьюк, будь добр, передай мне молоток». «Не мешай, док. Нечего тут распускать хвост». «Может, лучше забрать его?» — спросила Карен. «Нет, не нужно. Он обожает находиться в гуще событий. Пусть кто-нибудь посветит мне». Распорки вскоре были извлечены и аккуратно уложены рядом с люком. «Дьюк, теперь мне понадобится такелаж. Я не хочу совсем убирать крышку. Мы просто натянем трос так, чтобы он принимал на себя всю ее тяжесть, и тогда я смогу немного отодвинуть ее и посмотреть, как там дальше. Она очень тяжелая. Вот конец троса. Отлично. Док, чтоб тебя, док, не путайся под ногами». «Дьюк, просто постоянное натяжение. Пусть мне кто-нибудь посветит. Я немного отодвину ее и выгляну. И получишь порцию радиоактивных изотопов в лицо. Придется рискнуть. Еще немного. Она поддается. Она высвободилась. Потом Джо замолк. Наконец Дьюк спросил. «Ну, что ты там видишь?» «Я что-то не уверен. Дай-ка я поставлю ее на место. Передай мне одну распорку. Вот она, прямо над твоей головой. Джо, что ты там увидел?» Негр, устанавливая крышку на место, вдруг заорал. «Док! Док! Назад! Маленький паршивец! Он проскочил у меня между ног и выскочил в туннель! Док!» «Далеко он не убежит. Ладно. Карен, ты не могла бы пойти и разбудить отца?» «Черт побери, Джо! Что ты там увидел?» «Дьюк, я и сам не знаю. Потому-то мне и нужен Хью. Я спускаюсь. Здесь очень тесно двоим. Сейчас я выберусь наверх, тогда Хью сможет спуститься сюда». Хью появился, как только Джо выбрался наверх. «Джо, что у тебя?» «Хью, лучше бы ты сам посмотрел». «Хорошо. Надо мне было установить в люке лестницу. Дай руку». Хью спустился вниз, убрал распорку и отодвинул крышку. Он смотрел еще дольше, чем Джо, затем позвал. «Дьюк, вытащи-ка эту крышку совсем». «Что там, папа?» Крышка была извлечена, отец и сын поменялись местами. Дьюк довольно долго смотрел в туннель. «Достаточно, Дьюк, выбирайся оттуда». Когда Дьюк присоединился к остальным, его отец спросил. «Ну, и какое мнение у тебя на этот счет?» «Это невероятно!» «Папа!» — с напряжением в голосе произнесла Карен. «Так расскажет нам кто-нибудь что-нибудь в конце концов или нет? А то мне очень хочется попробовать этот молоток на одном из ваших черепов». «Да, детка. Впрочем, там вполне достаточно места для вас обеих». Дьюк и Хью помогли спуститься Барбаре, а та, в свою очередь, помогла слезть вниз Карен. Обе девушки приникли к отверстию. «Лопни мои глаза!» — мягко выругалась Карен и полезла в туннель. «Детка, вернись!» — крикнул ей Хью, но Карен не ответила. Тогда он спросил. «Барбара, скажи, что ты там видишь?» «Я вижу», — медленно произнесла Барбара, — «очаровательный, поросший лесом холм, зеленые деревья, кусты и чудесный солнечный день». «Да, и мы видели то же самое». «Но это невозможно». «Да». Карен уже выбралась наружу. Туннель никак не длиннее 8 футов. Она держит на руках доктора Ливингстона. Она зовет нас выходить. Скажи ей, пусть отойдет подальше от устья туннеля. Возможно, оно радиоактивно. Карен, отойди от туннеля подальше. Хью, сколько сейчас времени? Начало 8-го. А снаружи больше похоже на полдень. На мой взгляд, конечно. Не знаю, что и думать. Хью, я хочу выйти. Черт с ним. Только не задерживайся у выхода и будь осторожна. Хорошо. И она поползла в туннель.